Перед смертью Гёте сказал, что он убежден в продолжении земной жизни именно благодаря понятию деятельности. Нас много таких на Западе, кто не особенно тревожится о том, будет ли жизнь продолжаться и после смерти, но никто из нас, подлинно живых, не отречется ни от единого часа деятельности в обмен на вечность. Убаюкивая себя шумом безбрежного, бесформенного океана, имя которому бесконечность, Бруно не перестает трудиться над тем, чтобы понять, отвоевать пять за пятью, кусок за куском, весьма конечное поле человека. Он ведет там, в пустынях, об этом он умалчивает, борьбу против зыбучих песков, против жажды, голода, против солнца, холода, против людей и природы и против своего тела, против этого старого одра, который то и дело спотыкается и молит о пощаде. А ну, вперед! И кроме того, об этом он ничего не рассказывает, он тайно участвует в социальных движениях, которые постепенно охватывают народы Азии. Его археологическая деятельность, впрочем, вполне реальная, служит его ширмой. Он поддерживает отношения с рабочими и крестьянскими ассоциациями Индии, вожди которых посажены за решетку Мирутской тюрьмы. С опасностью для жизни Бруно прорвал блокаду Пешаварской провинции, находившейся на осадном положении, и неоднократно служил посредником между рассеянными по всей стране членами Индийского национального конгресса. Он стал проповедником гандистского сатьяграха, который британские угнетатели надеялись задушить в пунской тюрьме. Он распространял за пределами Индии учение человека, который один еще удерживает плотину, готовую рухнуть под напором бурного потока насилия. Не насилие или насилие этими двумя путями, на этих двух ногах, ступаями попеременно, шествует, приближается революция. Они две ветви одного и того же дерева. Если одна ветвь оторвется, останется другая. Бруно был одним из пионеров этой армии. Хотя его разум опередил цель деятельности, когда он захвачен деятельностью, то отдается ей весь. А его западная соратница Анетта, которая уже сложила чемоданы и готова к путешествию, откуда они возвращаются, никогда так любовно не возделывала свой сад. Пусть она почти не может двигаться, когда дух стремится объять внешний мир, мир сам идет ему навстречу. Весь внешний мир к услугам духа. Дух берет. Она-то вполне искренне считает, что отреклась от всех даров, но на деле она отреклась лишь от себя самой, а вовсе не от того, чтобы брать. Но она человек добросовестный, даже не подозревает об этом. Она старается приобщиться к духовной жизни двух своих друзей, следит за трудами по востоковедению, за научной литературой. Плохо ли, хорошо ли, но ей удается шагать в ногу с западной мыслью. В этом ей помогает Жюльен Дави, как когда давно, в дни их юности, во время бесед в библиотеке святой Женевьевы. Ни разу они не коснулись в разговоре того, что Марк украдкой прочел в глазах матери летним днем, когда Анетта, мечтавшая среди гор, выдала сыну свою тайну. Возможно, Жюльен прочел, думал, что прочел эту тайну. Но он был слишком скромен, слишком боязлив в делах любви и усомнился в своем открытии. Он прекрасно понимал, что со смертью Марка пришел конец всем мечтам об их совместной жизни. Теперь у очага Анетты безраздельно господствовал умерший сын. Жюльен чувствовал это и старался стушеваться, и тем не менее никогда еще сердца не были так близки, как сейчас. Между ними двумя, между пожилым мужчиной и пожилой женщиной, протянулись тайные нити понимания, глубокого и нежного понимания, а для выражения его нет нужды в словах. Время от времени Жюльен заглядывал к Анетте, воспользовавшись передышкой между длительными поездками по Америке, где он выступал с докладами и вел научную работу, где ему предоставили постоянную должность, оплачиваемую из фонда Карнеги. Каждый раз они посвящали встрече несколько дней. Иной раз, когда слишком затянется беседа или пойдет дождь, Жорж уступает свою кровать отцу, а сама перекочевывает к Ване. И Анетте, которая вечно бодрствует, кажется в такие ночи, что она держит под крылом весь свой выводок. И старого мужа тоже. Да и Жульен почти не спит.